«Рада, что вы здесь, агент Варгас», — сказала Райли. «Просто Люси, пожалуйста». Девушка замолчала на мгновение, все еще не отводя глаз от Райли. Наконец она сказала. «Агент Пейдж, надеюсь, мои слова не прозвучат слишком дерзко, но для меня большая честь познакомиться с вами. Я слежу за вашей работой с самого начала моей стажировки. Каждое ваше расследование просто невероятно». «Спасибо», — сказала Райли. Люси восхищенно улыбнулась. «Я имею в виду то, как вы раскрыли дело Петерсона. Вся эта история потрясла меня». Райли покачала головой. «Жаль, что все не так просто», — сказала она. «Он не мертв. Это он вломился ко мне сегодня». Люси в шоке уставилась на нее. «Но все говорят», — начала Люси. Райли перебила ее. «Не я одна считаю его живым. Еще Мари, женщина, которую я спасла. Она была уверена, что он продолжал преследовать ее. Она...» Райли замолчала, с болью вспомнив тело Мари, висящее в ее собственной комнате. «Она покончила с жизнью», — закончила мысль Райли. Люси посмотрела на нее с ужасом и удивлением. «Мне очень жаль». В этот момент Райли услышала, что ее окликает знакомый голос. «Райли, с тобой все в порядке?» Она обернулась и увидела, что в дверях кухни с взволнованным видом стоит Билл Джеффрис. ОПА, видимо, известили его о произошедшем, и он приехал сюда по собственному желанию. «Я в порядке, Билл», — сказала она. «И Эприл тоже. Садись». Билл сел за стол с Райли, Эприл и Люси. Люси уставилась на него. По ее лицу было видно, что она испытывает благоговение от того, что видит бывшего партнера Райли. Еще одну живую легенду ФБР. Хуанг вернулся на кухню. «В доме никого нет, как и снаружи», — отчитался он. «Мои люди собрали все улики, которые могли найти. Говорят, их немного. Все зависит от лаборантов, смогут ли они что-то узнать по ним». «Этого я и боялась», — сказала Райли. «Похоже, что нам пора сворачиваться на сегодня», — сказал Хуанг и покинул кухню, чтобы раздать последние приказы агентам. Райли повернулась к дочери. «Эприл, ты сегодня останешься у отца». У Эприл широко открылись глаза. «Я не оставлю тебя здесь одну», — возразила девочка. «И уж точно я не хочу оставаться у папы». «Тебе придется», — настаивала Райли. «Здесь может быть небезопасно». «Но, мам!» Райли перебила ее. «Эприл, я тебе не все рассказала об этом человеке. О самом ужасном я промолчала. С отцом ты будешь в безопасности. Завтра утром я заберу тебя и отвезу в школу». Прежде чем Эприл открыла рот, чтобы продолжить протестовать, заговорила Люси.